Конечно, стоит отметить все старания парня. Его пляски, его вкусная готовка и в конце концов постановочное выступление с призраками показывают, насколько он серьезен в их тайном соглашении. Наверное, поэтому Скатах отвечает ему взаимностью и иногда выходит за рамки договора. Однако ему нужно стараться дальше и больше. Можно ли считать этот самый сюрприз за нечто большее? Сам Матвей так не считал. Но каждый человек воспринимает ту или иную вещь или явление по-разному. Скатах та еще штучка, которой угодить невероятно трудно, практически невозможно. Волновался ли об этом Матэ? Скорее нет, чем да. Матэ не догадывается о демонах ведьмы, воспринимая ее в качестве этакой доброй сексапильной стервы, которая сама себе на уме. По спине парня пробежал мороз. Он резко развернулся назад и увидел перед собой миниатюрную темноволосую девушку, которая едва ли выше Артурии. Ее черные, словно безлунная ночь, глаза глядели на него, и в них четко читался вопрос. «Нафига ты меня звал?» Сложно сказать, чем занималась убийца. Больше всего с ней времени, как бы странно это ни звучало, проводит именно бывшая цель. Да, Артурия одновременно занимает и у Матэ, и у Скатах, и у Севили, хотя Скатах забирает гораздо больше времени будущего правителя. Вот она недоуменно стоит перед ним в мешковатой одежде с довольно свободными штанами-шароварами, а Матэ радостно и в какой-то степени победно улыбнулся. Он стал на шаг ближе к осуществлению сюрприза. «Ю, чё как?» Идеальный воин деловито поставил руки на пояс. Ассасин выгнула бровь, кажется, на мгновение позабыв об особом говоре иностранца. «Для чего ты меня звал?» — ответила вопросом на вопрос она, полностью занимая инициативу в разговоре. «Если он ее звал, значит, он нуждается в ней. Слушай, можешь мне помочь кое в чем?» Радостная улыбка превратилась в заговорческую. Глаза Севили подозрительно сузились. «А чем это он желает ее попросить? В чем? Помнишь тот пикничок, который не получился?» «Еще как помнит». Тогда она собралась набраться множеством питательных элементов на свежем воздухе, чтобы потом потратить калории и энергию на собственные тренировки с забаниями. Она просто молча кивнула. «Я хочу заново забабахать пикничок», — хлопнул в ладоши он. «Но для этого мне нужно особенное место. Не знаешь, тут есть где-нибудь выход на крышу одну из башен или что-то типа того? Я просто хочу, чтобы с нами затусила Скатах, а она, блин, на улицу выходить не хочет. Я вообще поначалу планировал выкинуть ее нафиг из замка во время драки, но мне кажется, она типа разозлится на меня и больше не станет учить Артурию». «Мда, типа разозлится? А нет, Скатах непременно разозлится, и это будет самая страшная ярость на свете. Севиля едва ли общается с ней, поэтому она не знает всей той откровенной истории, которой с ним поделилась ведьма. Впрочем, убийце хватает прозорливости, чтобы догадываться о добровольном затворничестве и изгнании. Либо Матвей тоже подозревает это, либо он только что подтвердил все наблюдения. И, черт возьми, лучше не злить королеву страны теней, а иначе может произойти все что угодно. Если его задумка подразумевает тот самый сорванный пикник, то Севиля не против помочь. Опять же, дело в первую очередь не в обжорстве, просто всегда приятно поесть вкусную еду. Ей жизненно необходима энергия. Она ни на день не забрасывает собственные тренировки, включая практики по забаниям, поэтому ей нужна энергия, а значит, нужна пища. «Знаю, отлично». Первый рыцарь не удержался и выставил перед собой большой палец вверх, отчего Севиля медленно покачала головой. Стыдно почему-то в данной ситуации ей. Причины большой радости до боли просты. Матэ и его компания пребывают в замке довольно продолжительное количество времени, и за это время он едва ли продвинулся в изучении планов помещений замка и местной архитектуры. В отличие от Севили, парень пользовался невероятно простыми суждениями. Как правило, именно ассасины досконально изучают местность на пути отхода, спрятанные нычки и другие интересные места. А Севиля как раз является тем самым ассасином. Ну, нелогично ли? Вполне себе да. Грамотный убийца всегда старается ознакомиться с обстановкой, чтобы затем использовать ее себе на пользу. Можно сказать, идеальный воин буквально тыкнул пальцем в небо и не прогадал. Это отличное место. Его радости не было границ. Не успели они толком выйти с лестницы, как Матэ тут же выбежал в центр круглой площадки крыши и принялся бегать в разные стороны. Он осматривал все. Вид природного пейзажа с крыши, каменные зубья по краям на целостность, прилегающую территорию внизу, до которой не так уж далеко падать. Пикник – это не только приятное времяпрепровождение в кругу близких людей, но и атмосфера. От того, где проходит пикник, также зависит многое. И данная крыша подходила им по всем параметрам. Технически крыша – это все еще территория замка, так что скат их теперь точно не отвертится. К тому же вид отсюда открывался просто бомбезный. Главное – подгадать момент оранжевого заката, который непременно подарит их посиделкам незабываемые воспоминания. «Спасибо». Матео в прямом смысле этого слова стрельнул в нее пальчиками. Она активно пыталась понять, что подразумевает этот жест. «Пожалуйста». Откуда Севилья прознала об этом месте? Все просто. Она активно искала место для своих молитв. Сбежать из замка можно просто, достаточно спрыгнуть из окна в открытый океан, ведь замок, к ее счастью, находится прямо на отвесном утесе. Конечно, можно молиться и в комнате перед тем же открытым окном, но убийца предпочитает возносить молитвы в более подобающих местах. Ей не все равно, где обращаться к великому Аллаху, но она совершенно по-другому относится к остальному. Севилье же было все равно, где кушать. Она ела как за богатыми столами, так и в вонючих канавах во время преследования. И на романтику ей тоже плевать. Чистый расчет и прагматизм – вот, что чаще всего спасает жизни убийцам. Когда Матео видит мир под разными ракурсами, Севилья привыкла видеть его лишь в одном свете. А Скатах же видела иную сторону мира. Каждый из них по-своему воспринимает концепцию пикника, поэтому гадать о результатах можно сколько угодно. Главное, что Артурии этот сюрприз точно понравится. Никому не говори о пикнике, особенно Артурии. Хорошо, она посмотрела на него, как на идиота. Неужели он так и не понял, что она общается только с ним, да Артурией? Едва ли убийце довелось переброситься с ведьмой хотя бы парой десятком слов. Хорошо, хотя дальше взгляда ничего не зашло. Ты же будешь на пикнике? Да, скорее не спрашивал, а уточнял Матео. Буду, исчерпывающий ответ, на который Матео ну просто не мог не улыбнуться. Ништяк, он резко надул бицепс на руке и накрыл его свободной ладонью в нелепой попытке казаться крутым. Тогда остальное за мной. Это будет самый лучший пикник на всем белом свете. А затем резко запрокинул голову назад и указал пальцем в небо. Возможно, он обращался к богам, до сих пор гневающимся на скатах. Возможно, он просто пытался напустить пафоса, если те существуют. Скорее всего, он пытался сделать и то, и другое. По итогу пикник может получиться каким угодно, ведь они все равно его запомнят, ведь это будет их первый осознанный пикник в жизни. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Матео. https://vk.com/184376501. От заката до. Сосредоточься, ровным тоном произнесла Скатах, ты знаешь, как применить руну. Осталось лишь сделать это. Светловолосая девочка напряженно поджала губы. Она смотрела на большущий книжный шкаф, который легко раздавит ее в лепешку, если упадет, а вероятность такая вполне себе присутствовала. На что можно поделить занятия у ведьмы? На теорию и практику. Кто-то предпочитает грызть учебники, чтобы быть готовым к практическим занятиям, некоторые вовсе поверхностно относятся к теории, предпочитая учиться по ходу действия. К последним можно отнести того же Матео. Однако стоит понимать, что занятия скатах и тренировки Матео кардинально отличаются. Матео и Севилья обучают ее физическим техникам тела, будь то скрытное перемещение или боевые приемы, когда же скатах учит ее магии. Магия не терпит спешки. Если ученику не хватит мозгов сначала тщательно изучить теоретический материал, то последствия могут быть плачевными. В худшем случае маг-недоучка убьет сам себя. С другой стороны, зацикленность на книгах никогда не сделает из ученика настоящего мага. Без практики все эти слова на пергаментах останутся словами. Маг должен тщательно изучать материал, чтобы затем со всем упорством переключиться на практическую часть. Так и сейчас Артурии пора применить выученное на практике. На самом деле это ее не первое использование руны вживую. Например, до этого она вполне себе успешно поджигала факелы в коридорах, сначала под присмотром наставницы, а затем самостоятельно. Так и сейчас, сначала практика пройдет под надзором королевы страны теней, после чего Артурии придется выполнять индивидуальное задание в одиночку. Девочка вытянула перед собой руку, нахмурилась и нарисовала в пространстве указательным пальцем руну. В пространстве буквально на мгновение вспыхнул серым цветом символ. Одна из книг на полке затряслась и остановилась. Это провал, не полный, конечно, но провал. Да, книга затряслась, что говорит об активации руны, Тем не менее Скатах сразу подметила, что Артурия влила недостаточно маневруну и не смогла полностью выделить одну единственную книгу из ряда других. «Еще раз», — в спокойной манере сказала Скатах, — «сейчас нет никакого смысла давить на ребенка. Ошибки тоже часть обучения. К тому же Артурия только-только закончила возиться с теорией, буквально 10 минут назад. Неудачи в начале пути — обычное явление. Книг много, но тебе нужно выделить одну. Отпечатай ее в голове, влей больше маневруну». «Хорошо», — вздохнула Пендрагон, снова фокусируясь на книге. «Недостаточно просто смотреть на книгу. Нужно досконально представить ее в уме. Что это за книга? Самая обычная книга в старом переплете. Без изыск, без надписей по краям и лицевой стороне. С одной стороны, такую книгу легко представить, с другой, в ней попросту ни за что зацепиться». В этот раз она прикрыла веки, вырисовывая очертания предмета. Палец вновь прочертил в пространстве знак, и в этот момент Артурия буквально на секунду открыла один глаз, чтобы взглянуть на руну, которая в этот раз вспыхнула более ярким светом. Руна активировалась. Она вроде бы влила в нее достаточно маны, вот только книга вновь затряслась и просто упала с полки на пол. «Ох», — подразочарованный вздох девочки. «Думаю, ты поняла свою ошибку», — Скатах продолжала говорить ровным, беспристрастным голосом. «Я потеряла концентрацию, когда начала беспокоиться о руне. На мгновение, буквально на мгновение, образ книги в голове изменился на силуэт руны. Если бы только она в тот момент не приоткрыла глаз, то, скорее всего, у нее бы получилось выполнить задание. Все из-за неуверенности в себе или, напротив, стремлению к контролю. Вместо того, чтобы довериться себе, она решила проконтролировать создание руны и увидеть яркость света символа, что по итогу сыграло с ней злую шутку. В груди начинает разгораться дух упрямства. Дело уже не в книге, а в том, чтобы за сегодня точно успеть справиться с заданием. На самом деле практика у них должна была начаться завтра, но Артурия настолько хорошо вызубрила материал, что Скатах решила выделить немного времени для этого сегодня. Вот что-что, а зубрить Артурия умеет. Мерлин хорошо ее этому научил. «Попробуй еще раз, в целом подвижки кое-какие есть. Лучше сегодня наломать дров, чтобы завтра Артурия принялась за это же задание уже более осознанно». Ухум, девочка снова сосредоточилась на книге, которая теперь лежала на полу. Казалось бы, сейчас рядом с ней нет других книг, следовательно сосредоточиться будет намного легче. Тем не менее, Пендрагон все равно закрыла веки и представила образ предмета в голове. Рука вытянулась вперед, пальцы провели в воздухе символ в привычном жесте. На этот раз она не открыла глаз, а полностью сосредоточилась на образе в голове. Тело запомнило нужное количество маны для руны, поэтому сейчас все должно получиться. И действительно, знак вспыхнул в еще более яркой вспышке, после чего книга на полу резко дернулась, обложка раскрылась и из переплета на девочку полетело облако листов, накрывшее ее с ног до головы. Обескураженная Артурия продолжала стоять на месте, не смея открыть глаза, потому что она поняла свой провал. Впрочем, не получится долго делать вид, будто ничего не произошло. Она робко приоткрыла веки и увидела парящие вокруг нее листы с рукописью. А да, кое-кто явно перестарался. Кажется, кое-кто переоценил свои способности и поторопился в практическом применении руны. И этот кое-кто пришибленно стрельнул глазками на учительницу, которая внимательно глядела на ученицу. На ее лице не было видно ни единого признака злости или гнева. Скорее, Скатах просто наблюдала за реакцией маленькой королевы и ожидала от нее первого слова. А что могла сказать Артурия? Девочка стыдливо опустила голову, повесив руки по швам. «Простите, я поторопилась настолько, что буквально разорвала книгу на части. Нет, по-настоящему выпотрошила ее. Хотя целью задания было притянуть книгу к себе с помощью магии. Покуда ты понимаешь свои ошибки, любой провал станет для тебя уроком». Девушка провела всеми пятью пальцами руки по воздуху, вырисовывая одновременно все пять рун, которые вмиг засияли, затем слились в одну, более большую руну. В следующий момент листы вокруг них, на полу, задрожали и взмыли в воздух, возвращаясь на свое законное место, в книжный переплет. Вот так в одно мгновение некогда выпотрошенная книга снова стала целой. Артурия глядела на это огромными, удивленными глазами, даже позабыв прикрыть рот. Скатах практически никогда не показывает продвинутые техники рунной магии, поэтому увидеть еще одно чудо в ее исполнении дорогого стоит. И, черт возьми, кажется, эта магия чем-то напоминает ту, которой она восстановила трапезную после драки с Мэтта. На детском лице четко читалось благоговение, а также искреннее желание поскорее научиться данному заклинанию, на что старая Скатах, возможно, бы улыбнулась. У нынешней разве что чуть смягчился взгляд. Ученикам иногда полезно показывать вот такие эффектные приемчики, дабы не только впечатлить их, но и подстегнуть к еще большим стараниям. Реакция Артурии более чем удовлетворительная, потому на данной ноте можно закончить сегодняшний урок. На сегодня все. Скатах вновь начертила в воздухе руну, отчего книга на полу воспарила и влетела обратно на полку, пристроившись аккурат между другими рукописями. Твоим заданием будет подумать над сегодняшними ошибками. Завтра мы проведем полноценное практическое занятие. Поняла, кивнула девочка, внутренне сокрушаясь увиденному. Скатах невероятная. Она так легко начертила разные руны одновременно всеми пальцами одной руки. Господи, это не просто магия, это самая настоящая ловкость рук. Неудивительно, что она способна противостоять легендарному идеальному воину. Кажется, Скатах намного могущественнее, чем тот же Мерлин, хотя бы потому, что последний постоянно прикусывал язык во время произнесения заклинания. Но Скатах не такая. В каждом ее движении прослеживается некоторая хищная грация. Артурия непроизвольно сжала кулаки в надежде когда-нибудь стать настолько же сильной во всех смыслах личностью. Скатах не изменилась в лице, однако она заметила кое-что интересное. Ее юная ученица изменилась. Раньше бы девочка расстроилась своей неудачей и вновь замкнулась бы в себе, но сейчас она напротив воспылала духом. В чем же причина? Разумеется, в состоянии духа. Когда Артурия поделилась с Мэтта своим сокровенным секретом, с шеи ребенка спала петля, а сама она постепенно начала спускаться с эшафота. Правда, ее прогресс с принятия самой себя застопорился примерно на середине, потому что маленький король пока не решилась сменить пол. Обычно Скатах не любит никого торопить, но в данной ситуации чем взрослее становится Артурия, тем больше будет страдать ее подрастающее тело. «Ты свободна», — ведьма махнула рукой и направилась к столу, чтобы прибрать на нем после занятия. «Спасибо за урок», — девочка уважительно поклонилась, а затем направилась к выходу из библиотеки. Наставница ничего не ответила. Она аккуратно складывала рукописи и свитки на одну часть стола вместе с чернилами, сложила чистые листы под книгами, чтобы те случайно не улетели, задвинула стулья, придирчиво осмотрела убранный стол, чтобы затем подойти к книжному шкафу и поправить там книги. Бывает, мелкие неровности в ряду коробит глаз, тем более завтра Артурии придется вновь тренироваться на этом самом книжном шкафу. Теперь ее придирчивый взгляд прошелся по полкам, на которых выстроились рукописи в одну прямую линию. Удовлетворительно кивнув, она направилась на выход. Эта маленькая уборка стала для нее этаким ритуалом, напоминающим ей о том, что она снова стала учителем. Раньше она заставляла учеников убирать за собой для поддержания дисциплины, сейчас она делает это вместо Артурии. Удивительно, но как только она вышла в коридор, ее там уже ждали. На нее смотрело просветлевшее личико Артурии, на котором не было ни следа от былой усталости, а также молодой симпатичный парень с вечной улыбкой на лице, в этот раз не фальшивый и натянутый, а настоящий. Они смотрели на нее и, кажется, правда ждали именно ее. Опять же, Скатах ничуть не изменилась в лице. Она спокойно посмотрела на каждого из них, прекрасно понимая, что они что-то задумали. Тут не нужно быть гением, достаточно взглянуть на улыбающегося Мэтта. «Вам что-то нужно?» Женский голос звучал чертовски спокойно. «Погнали на пикник». Мэтт решил не юлить. Теперь на лице Скатах появились признаки эмоций, точнее в глазах. Взор алых глаз изменился, став более разочарованным и раздраженным. Неужели он настолько идиот, или же он совершенно не воспринял ее откровение, учитывая, что он первый человек за много сотен лет, кому она приоткрыла душу? Любая другая девушка непременно бы разозлилась, но только не Скатах. Королева Страны Теней просто разочаровалась в этом баране, который бьется головой об стену, не в силах ее сломать. «У меня есть более важные дела». Без криков, оскорблений и скандалов она просто отвернулась от них и направилась дальше по коридору. Стопы. Но Мэтта уже в который раз схватил ее за плечо, не давая той уйти. Скатах не скинула мужскую руку с себя, лишь повернув голову в сторону и пронзая того острым взглядом. Не это ли какой-никакой признак доверия от самой королевы Страны Теней? Жаль, Мэтта слишком глуп, чтобы понять это. «Ты идешь с нами». Настолько ли он туп? Его голос звучал чересчур уверенно. Получается, Гарри-герой либо действительно позабыл о рассказе, либо у него созрел план. На самом деле девушка надеялась на последнее, потому что не желает думать об идеальном воине плохо. Он кто угодно, глупец, невежа и шут, но точно неплохой человек. Поэтому она дала ему шанс, очередной шанс завладеть ее временем и вниманием. Время и внимание королевы страны теней, дорогое удовольствие, а ученичество, бесценный дар. Соизволь объясниться, хотя она все равно весьма красноречиво посмотрела на его руку. Я все продумал, Матео послушно убрал руку. Устроим пикничок на крыше твоей башни. В голове Скатах что-то щелкнуло. Он не забыл о ее рассказе и он даже принял к сведению нежелание выходить из замка. Тогда ему в голову пришла самая логичная вещь – организовать пикник на крыше. Сам пикник подразумевает под собой трапезу на открытом воздухе, поэтому ужин на крыше под открытым небом тоже технически может считаться пикником. Удивительно, но Матео способен работать головой, когда захочет. Можно сказать, он приятно ее удивил. Впрочем, этого недостаточно, чтобы она улыбнулась. Просто в ее глазах он стал менее невежественным. «Мое присутствие обязательно?» «Конечно, обязательно. Это было понятно с самого начала. Просто, лично она не может вот так взять и легко согласиться. Она согласится, но не сразу. Очень обязательно», — самодовольно улыбнулся парень. «Мы будем рады, если вы присоединитесь к нам», — взяла слово Артурия. Учитывая все его старания, она просто не может не согласиться. К тому же их соглашение все еще в силе, так что ей точно не отвертеться. Можно подумать, Скатах загнала сама себя в угол, согласившись на их неназванный пакт, однако на самом деле при любом исходе она ничего не потеряет. Напротив, либо она получит желаемое, либо ее жизнь полностью преобразится. Она специально не заглядывает в будущее, чтобы не нарушить условия договора, хотя в нынешних реалиях второй исход маловероятен. Не потому, что Матео мало старается, просто Скатах, это Скатах. Хорошо, улыбка Матео превратилась в победную. Отлично. Переполненный эмоциями парень всплеснул руками. Я уж думал, мне придется уговаривать тебя 2 часа. Мы можем это устроить, если хочешь, ровным голосом ответила Скатах. На что Матео и Артурия переглянулись. Непонятно, шутит ли ведьма или говорит серьезно. Скатах может похвастаться идеальнейшим покерфисом, когда разговор заходит о шутках или ехидстве. Тот же призрак китайского воина обозвал ее самой настоящей сукой, потому что таков нрав одной безызвестной всеми девушки. Но в данной ситуации ни Матео, ни Артурия не хотели проверять ее слова всерьез. Зато Скатах удовлетворенно смотрела на них. Всегда приятно осадить того, кто решил все за тебя и вот так бестактно хватает за плечо, вторгаясь в личное пространство. Вот она слегка, так сказать, отплатила ему. Она не любит оставаться в долгу, многие мертвые боги могут подтвердить ее точку зрения. А можно не надо? Тоненьким голоском протянул Матео, чем застал врасплох Артурию, у которой на лице тут же окаменела улыбка. Оно и понятно, ведь перед ними королева страны теней, могущественный воин и маг в одном лице. Прибереги свои остроты для пикника, шут. Скатах надменно взглянула на парня, твоя маленькая королева устала после уроков и желает отужинать, а вот сейчас детские щечки покрылись румянцем. Артурии все еще несколько непривычно, когда ее называют королевой, да без Б вообще. Матео тут же растрепал ее блондинистые волосы. Вопросы по хавчику оставьте мне. Ну что, Артурия, она аж вздрогнула, когда он громко и четко назвал ее настоящее имя. Идем кушать, чтобы затем по-доброму взглянуть на своего миленького трапика. Идем, еле выдавила из себя она, разрываясь от переполняющих ее чувств. Чувств, которые вылились в улыбку, самую яркую и красивую, как маленькое солнце. Все верно, Матео тот еще дурак, как считает Скатах, но доброе сердце и открытость, благодетели, ради которых стоит закрыть глаза на его пороки. Да, он невежественен. Да, у него язык без костей, однако в такие моменты становится ясно, что Артурия Пендрагон не ошиблась в выборе своего первого рыцаря. Стена неловкости между ними начинает сыпаться. Лишь на мгновение Скатах с гордостью посмотрела на него, чтобы затем моргнуть и не позволить чувству грусти проскользнуть на женском лице. Ее время давно прошло. Будущий мир целиком и полностью находится в руках нынешних и будущих правителей, когда она сама пережиток прошлого. Матео посмотрел на Скатах, которая быстро вернула себе самообладание, после чего поманил ее, королеву страны теней, богоубийцу и ведьму, за собой. И она послушно пошла за идеальным воином, первым рыцарем и рыцарем-неудачником. Вау! Впечатлено вздохнула Артурия, которая чуть было не упала носом вперед. Возможно, предвкушение пикника или вид с крыши башни произвел на нее настолько неизгладимое впечатление. Все намного проще. Она чуть было не запнулась за широкий роскошный ковер у самого порога. А ковер и вправду был роскошным, под стать королеве страны теней, которая не могла не узнать свой собственный ковер. По всей видимости, один хитрец решил проявить инициативу и без ее ведома выкрал ковер в одной из гостиных. Она скосила взгляд на парня, который смотрел прямо на нее и мило улыбался. Не то, чтобы он сделал что-то плохое, да и попросить разрешения он не мог, ведь тогда бы сюрприз был бы испорчен. А в том, что это сюрприз, ведьма не сомневалась. Для сюрприза недостаточно перекинуть ковер из комнаты на крышу. Тут важны старания к ближнему своему. Матео знал, что она откажется выходить из замка, поэтому приложил усилия и организовал все так же на свежем воздухе, но технически на территории замка. И этого человека принято считать глупым. Может быть, он не блещет особым умом, как тот же Архимед или Гиппократ, но когда нужно, парень может удивить своей сообразительностью. Долой бутсы. Его ботинки испарились в ярком белом свете, после чего он голыми ногами побежал по ковру. Похоже, наличие ковра здесь подразумевает ход без обуви. Артурия со светящимися глазами тоже быстро разулась и побежала вслед за своим рыцарем, совершенно не под стать благородной даме. Скатах же напротив не торопясь сняла свои роскошные туфли и аккуратно поставила их в сторону, и только потом шикарная леди шагнула на ковер. Помимо этого самого ковра в его центре находилась чистая скатерть вместе с закрытой плетеной корзиной, возле которой весьма показательно пристроилась маленькая королева. Тем не менее, содержимым корзинки сыт не будешь. Как бы странно это ни было, Артурия ест в весьма больших количествах, даже в неприличных количествах для своего размера, хотя это легко объясняется растущим организмом, тренировками и изматывающими уроками. Поэтому возле края башни, там, где влияние ковра ограничивалось его размерами, находился самый настоящий меч. Да не просто меч, а с витиеватым лезвием, воткнутым прямо в крышу. От витого меча исходил жар, который, кстати, поджаривал свежее мясо, насаженные на тонкие иглы, которые крутила Севиля. Иглы держались на самодельном мангале, сердцем которого служил тот самый легендарный витой меч. Впрочем, Артурии не привыкать видеть использование особых орудий не по назначению. Матео беспардонно припахал Севилю, вмиг переобучив ее из смертоносной наемной убийцы в начинающего шашлычника. Она жарила мясо с поистине каменным лицом, кажется, до сих пор не понимая, как докатилась до такой жизни. А ведь все началось с маленькой просьбы найти место для пикника, затем показать большой ковер, и вот она здесь, стоит, жарит мясо над пылающим мечом. Такой вид убийцы немного позабавил скатах. Кажется, Матео старается сделать этот вечер самым запоминающимся в их жизнях. Чего только стоят воспоминания об убийце-поваре и прекрасном вечернем закате, окрашивающем горизонт в мягкие чайные тона. Скатах даже ненадолго залюбовалась пейзажем, ведь она не выходила из замка и практически никогда не выглядывала в окно. «Приземляйся». Правда, громкий зов Матео вывел ее из легкой меланхолии. Он подзывал ее рукой, как какую-то подружку по соседству, настойчиво требуя сесть рядом с ними у скатерти. И она это сделала. Та самая скатах из легенд, которую боятся сами боги, повелась на в какой-то степени грубое и варварское для ее статуса обращение. Она действительно подошла к ним и села напротив парня в этакой позе лотоса. Ну а Матео тем временем вытаскивал из корзины вкусности, будь то сэндвичи с яйцом, пряные сухари, нарезку из овощей, другую закуску и стаканы. Разумеется, он не забыл о соке. Графин с соком материализовался в его свободной руке, который он протянул скатах, которая без особых раздумий приняла графин, после чего принялась разливать напитки. Тело действовало само, пока разум пытался осознать, что вообще происходит. У руля явно находится Матео, в этом у нее нет к нему претензий. Вот только все это слишком напоминает картину этакой семейной, приземленной жизни, где все они вырвались из рутины, чтобы приятно провести время друг с другом. Сердце забило тревогу. Мышцы на руках непроизвольно напряглись, чтобы кого-то ударить или убить. Во рту появился металлический привкус. Ей не по себе. Она не привыкла к такому. Когда-то давно у нее было все – дочери, сестра и ученики. Сейчас она осталась совсем одна в этом замке, пережив всех своих дорогих людей. Подсознательно скатах чувствует опасность, основанную на пережитом опыте. Одиночество. Века одиночества оставляет отпечаток даже на такой сильной личности, как она. Тем не менее, на то она и сильная, чтобы взять себя в руки и преспокойнейше раздать всем напитки, кроме разве что Севили, которая до сих пор возилась с мясом. «Хавайте, хавайте». Он расставил всю имеющуюся еду на скатерть. «Эй, Севиля, иди жрать, я тебя подменю». Матеолиха встал с места и подошел к восточной девушке, которая с удовольствием оторвалась от процесса готовки. То ли ей просто не нравилось готовить, то ли она боялась сжечь мясо, учитывая, на чем его жарит, на гребанном огненном витом мече. Как так вообще можно? Аллах, помоги мне. Именно это было написано на каменном лице Севили, когда она пристроилась рядом с ними. Артурия с сочувствием смотрела на нее, вспоминая былые деньки. Когда-то она точно так же приходила в шок от нрава Мата, чего стоит огромный золотой меч, нагревающий речку для купания энергии солнца. Детский взгляд остекленел. Нет, к такому невозможно привыкнуть. Повисла неловкая тишина. Две девушки очевидно не привыкли к такому и чувствуют себя не в своей тарелке. Одно дело трапезничать в столовой и совсем другое на свежем воздухе, сидя на полу. Почему-то такая расстановка сил не просто спускает их с небес на землю, а уравнивает и создает некую близость. Так бы они сидели и молчали, если бы тут не было Мата. Чего сидите? Артурия, ешь давай, а то ты точно жрать хочешь. Мата крутил мясо над огнем. Артурия и не против, просто она немного стесняется начинать первой. И да, она и вправду очень голодна, потому первой за закуску взялась именно скатах, чтобы подать пример в качестве старшей. За ней к ужину присоединилась Севиля, которая по сути сюда за этим и пришла, и уже потом, маленькая королева, тут же схватившая увесистый сэндвич. Севиля ела быстро, Артурия тоже поглощала сэндвич, как пылесос, зато скатах сохраняла присущая себе утонченность даже во время еды. Как прошли занятия, Мате поближе осмотрел мясо на предмет готовности. Хорошо, еле успела прожевать кусок девочка. Сегодня мы закончили с теорией и завтра перейдем к практике. Крутяк, теперь шеф-повар тыкал вилкой в шашлык. Как у нее успехи, скатах? Твоя маленькая королева делает на удивление большие успехи. Она удостоила его взглядом. Такими темпами, если в будущем она не забросит тренировки, то однажды сравнится с моими лучшими учениками. Могло показаться, словно она льстит, но скатах говорила правду. Артурия, талантливый ребенок, способный стать хорошим монархом, невзирая на пол. Королева страны теней воспитала много детей, поэтому глаз на таланты у нее наметан. Возможно, однажды она сможет потягаться с Кухулином и ее сестрой. До уровня скатах ей, будем откровенны, как до луны. На похвалу Пендрагон довольно улыбнулась. Всегда приятно, когда ученика хвалит за старательную учебу, особенно перед тем, чье мнение тебе не безразлично. Я в этом не сомневался. Мате гордо посмотрел на свою подопечную, а затем начал снимать готовый шашлык с игл, выкладывая их на материализовавшиеся из воздуха тарелки. Главное блюдо готовы, дамы. Время для праздника живота. Первая тарелка приземлилась рядом со скатах. Она хозяйка замка, поэтому Мате первый подал ей еду. Либо так просто получилось. Вторую порцию получила Севиля, как следующая по старшинству. Либо Мате просто случайно раздавал их порции. Самой последней свое мясо получила Артурия, но она и не против быть третьей, ведь на самом деле самым последним является идеальный воин. Приятного всем аппетита. Он засунул руку в корзину и достал оттуда столовые принадлежности на каждого присутствующего. Приятного аппетита. Буквально пропела за ним Артурия. Приятного аппетита. С присущей ее достоинством спокойно сказала скатах. Приятного аппетита. Скованно проговорила Севиля. Их носы щекотал манящий аромат приготовленного мяса с душистым угольком. У девочки уже потекли слюнки. Она разрезала кусочек, который тут же отправился в рот, чтобы ощутить сочный вкус первоклассного мяса. Артурия непроизвольно закрыла глаза, наслаждаясь поистине прекрасно приготовленным блюдом. Как и остальные, Севиля и скатах отреагировали сдержанно ввиду характера и воспитания, тем не менее даже они не могли отрицать то, что шашлык вышел на все 10 баллов по любимой 10-бальной шкале идеального воина. «Ну как еда?» – самоуверенно спросил шеф-повар. «Очень вкусно». «Разумеется», – самой первой ответила Артурия. «Как всегда хорошо», – сдержанно ответила скатах, внутренне борясь со своими демонами. «Вкусно», – кивнула Севиля. «На самом деле для нее существует два вкуса еды – съедобное и несъедобное». «Ой, да ладно тебе», – ответ убийцы не удовлетворил Мате. «Ты ж помогала мне готовить. Ты-то точно должна была сказать, что мясо выше всяких похвал». Вдруг он состроил самое одухотворенное лицо, пальцами сыпля невидимые специи на свою тарелку. С этим мимом он поторопился на несколько десятков веков, поэтому остальные посмотрели на него, как на идиота. Хотя ему не привыкать, вкуснее, чем обычно, на удивление Севилья пошла у него на поводу и то, скорее всего потому, что хочет, чтобы от нее отстали и дали нормально поесть. Так-то, победно щелкнул пальцами Тиккири. Я рад, что вам понравилось. Вот это уже звучало куда более спокойно и в какой-то степени зрело. На них всех смотрел не шеф-повар и не первый рыцарь, а Матео, благодарный за то, что они все пришли. Он устроил это для них, не для себя, и каждый из них это в какой-то степени понимал. Все эти приготовления, красивый закат на горизонте, так и навевающие воспоминания о былом, что они могут вспомнить. У каждого из них есть светлые воспоминания, которые еще свежи в детской голове. Скатах больно вспоминать счастливые дни, когда же у Севильи их вовсе нет. Ей ни на что жаловаться, ведь такова была ее жизнь и ей ни о чем жалеть, ведь всю жизнь она посвятила исключительно ему. Нам нужно ввести традицию выходить на пикник в Британии в будущем. Да, с озорством спросил первый рыцарь. Эхе-хе, такое предложение застало юную королеву врасплох. Ну, может быть, да точно тебе говорю. Матео не поленился встать и подойти к Артуре сзади, чтобы обнять ее со спины. Это будут наши с тобой секретные походы ото всех, что скажешь. Мы ж с тобой не разлей вода, так просто ты от меня не избавишься. Ну, когда любимый человек буквально прижимается к тебе, сложно ему отказать. Ха, хорошо. Артурия не только раскраснелась, но и счастливо улыбнулась. Не радостно, а именно что счастливо. Он принял ее, настоящую ее, несмотря на ложь. Он обнимает ее, как и раньше, говорит с ней, как раньше, и смотрит, как раньше. Она не заметила, как на глазах подступили слезы. Стена неловкости между ними осыпалась в пыль. Теперь они снова стали прежними, точнее их отношения остались прежними. Этот день бесспорно стал для нее одним из счастливейших, ведь прямо сейчас ее окружает двое выдающихся учителей, Скатах и Севилья, а также любимый человек. Что еще нужно для счастья? Даже мысли о будущей тяжелой короне выветрились хотя бы на время. Сейчас она стала самым обычным ребенком. Если не хочешь, то давай не будем, он заметил детские слезы. Нет-нет, мгновенно спохватилась Пендрагон. Хочу, очень хочу. Матео на мгновение зацепил взглядом Скатах, которая украдкой посмотрела на них двоих. Их взгляды встретились. Он старался также для нее. Он хотел, чтобы она разделила этот момент вместе с ними, ведь благодаря ей они смогли примириться. Он не хотел оставлять ее одну в замке, когда они веселятся на улице. Он не хотел, чтобы она чувствовала себя чужой и покинутой всеми. Снова. Поэтому она хочет ему улыбнуться. Она хочет сказать ему спасибо. Она хочет, но не может. Ей непривычно находиться во внешнем людском мире. Она привыкла к закрытым помещениям, разве что с окнами или бесцветным землям мертвых. Поэтому наблюдать за закатом в приятной компании с едой, для нее это слишком хорошо. Она искренне благодарна ему за сюрприз, но она, как никто другой, понимает, что хорошее рано или поздно кончается. Как закат, постепенно переходящий в сумерки и наконец ночь. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Матео. https://vk.com/slup 184 376 501. Прыщик. Девушка внимательно смотрела на девочку. Девочка тщательно зарисовывала чернилами руну на пергаменте. Недостаточно просто запомнить ее форму. Необходимо намертво закрепить образ в голове. В любой момент Артурия обязана помнить все руны, будь то неожиданный подъем среди ночи или во время водных процедур полностью голышом. Поэтому она заставляет зарисовывать руны ученицу даже во время уроков. Однако не это сейчас волновало Скатах. Алые глаза внимательно уставились на лоб ребенка, прикрытый челкой. За светлыми волосами выглядывала странная краснота, словно бы там ссадина. Правда, Скатах сразу поняла, что никакая это не ссадина. Она пережила множество боев насмерть, так что отличить ссадину и странное покраснение уж богоубийца-то сможет. На самом деле у нее были кое-какие подозрения. Как бы странно это ни было, королева воспитала множество воинов и магов. Многие из них росли у нее на глазах. Мальчики превращались в славных мужей, а девочки в прекраснейших дам. Дети растут, со временем меняются их характеры и тела. А с телом у Артурии большие проблемы. Может быть, ментальный блок спал, вот только проблема так и не решена. Хуже всего то, что ни Матео, ни Артурия более не поднимали данную щепетильную тему. Ладно, Матео, он просто боится обидеть девочку, но Артурия, она и вправду думает, что на этом все кончилось. Отнюдь, и звезда на лбу четко дает это понять. «Что у тебя на лбу?» – удивительно спокойно спросила Скатах. «Болячка?» – Пендрагон ни на секунду не оторвалась от рисования. «Укусил, наверное, кто-то. В том и дело, что никто не кусал». Скатах посмотрела на дверь библиотеки, прислушиваясь, нет ли никого рядом. Вдруг Матео снова что-то задумал. С пикника прошло чуть меньше месяца, поэтому идеальный воин вполне может готовить для них или лично для нее новый сюрприз. Обостренные тренировками и боями чувства никого не обнаружили рядом, значит, можно говорить смело. Сейчас ведьма собирается затронуть ту самую щепетильную тему, а также намеревается научить юную королеву еще одной мудрости хорошего правителя. Это не чей-то укус, Скатах дождалась, когда Артурия дорисует последний штришок. Это прыщ, девочка озадаченно посмотрела на наставницу. Прыщ, она неосознанно дотронулась до красной болячки. В большинство своем каждый ребенок, ступающий на путь полового созревания, сталкиваются с прыщами, черными точками и угрями. Конечно, болезни кожи проявляются и у взрослых, но в основном от них страдают подростки. Кто-то старается их не трогать, а некоторые с удовольствием выдавливают внутренние соки, которые словно стрелы вылетают из кожи. При любом другом случае Скатах бы промолчала, приняв звезду на лбу за обычный процесс взросления, если бы на ней не лежало хитрое заклятие. «Верный признак взросления твоего тела», — ведьма продолжала говорить ровным голосом. «Следовательно, больше нельзя откладывать решение». Взгляд Артурии стал робким. «Взросление тела, рост — обычное явление в мире. Дети становятся взрослыми, однако в ее случае все намного сложнее». Она сразу вспомнила их старый разговор. «Да, девочка созналась и в какой-то степени приняла свое настоящее «я», но на деле практически ничего не изменилось. Матео теперь знает о настоящей половой принадлежности своей королевы, которая по факту до сих пор остается мальчиком. Душа девочки до сих пор заключена в теле мальчика. Судя по всему, ты уже все поняла». Острый взгляд королевы страны теней подмечает каждую деталь. В ответ Артурия лишь опустила голову и промолчала. А что ей собственно говорить, ведь все и так хорошо. В теле мальчика она сможет занять престол на родине и объединить всю Британию, в этом заключается ее предназначение. Артурия уже созналась во всем Матео, который принял страшную тайну своей молодой подопечной. Разве нельзя все оставить так, как есть? Ведь это идеальный вариант, чтобы стать тем самым идеальным королем. Ты забываешься, Скатах будто бы читала девичьи мысли. Разве ты не любишь Матео? Разве ты не открыла ему тайну, боясь потерять его навсегда? Разве ты не сделала шаг к тому, чтобы в будущем остаться с ним навсегда? Артурия не решилась поднять голову. Останься ты в теле мальчика, и он не ответит тебе взаимностью. В будущем он вряд ли покинет тебя, но однажды появится женщина, которая украдет его сердце. Разве не ты желаешь завладеть его сердцем? Скатах беспардонно давила на слабую точку. Если сейчас ты будешь сидеть сложа руки, то оглянуться не успеешь, как он станет мужчиной другой женщины. Хочет ли она этого? Хочет ли Артурия, чтобы Матео влюбился в другую? Конечно, нет. И не просто нет. Сердце сжало затаившееся на долгое время невиданное чувство. Такое ядовитое, желчное чувство под названием ревность. Дети часто бывают собственниками, поэтому ревность – само собой разумеющееся чувство. Только от одной мысли о том, что Матео может найти себе кого-то другого, злила девочку. В ней пробуждалась не только ревность, но и непокорность и даже злость. И пока что она слишком маленькая, чтобы грамотно контролировать свои чувства. «Ты хочешь этого?» «Нет». Пендрагон наконец соизволила ответить. «Не хочу. За любовь нужно бороться, Артурия». Теперь тон ведьмы стал более мягким и поучительным. Любовь тоже является полем боя, иногда более жестоким, чем реальные. Ты будущий правитель, Артурия, а правитель не должен оставлять дела незавершенными. Раз ты решила принять настоящую себя и завоевать сердце Матео, а не отпустить его, то тебе нужно идти до конца. Будет нелегко, я все понимаю, но без трудностей победа легко не дается. Быть королем не значит иметь подле себя придворных и советников. Быть королем не значит жить в большом красивом замке. Быть королем не значит купаться в богатстве и есть вкусную пищу. Быть королем значит принимать решения и идти до конца, несмотря ни на что, несмотря на трудности и риски. Если король решил, значит так и будет. Корона не терпит нерешительных людей, а иначе золотой ободок раздавит неподготовленного кандидата. Но как же Британия? Если я стану девочкой, то не смогу занять трон. Артурия до сих пор больше всего переживала о Британии. Любовь к родине, похвальная черта, вот только взрослые извратили эту любовь, воздвигнув ее в абсолют. Они ради своих эгоистичных целей даже заколдовали ребенка, промыли ей мозги, выдавая свои мечты и стремления за ее собственные. И так бы продолжался этот спектакль, пока Артурию не привели к Мате. Кто бы это ни сделал, этот человек сослужил маленькой королеве огромную службу. В ином случае она бы так и осталась марионеткой в политических играх. «Ты уже знаешь мой ответ», — терпеливо ответила Скатах. «Я не вижу в этом ничего критического. На твоем месте я бы изменила устаревшие устои и стереотипы о том, что женщина ни на что не способна без мужчины. Звучит максимально странно для девочки, но тем не менее Скатах имеет полное право так говорить. Черт возьми, Артурии даже возразить практически нечем, ведь у нее буквально перед носом идеальные примеры сильных женщин. Севилья – тихая незаметная убийца, способная пробраться в любой замок и ликвидировать цель без единого следа. Севилья – одна из тех, кто мог некоторое время на равных сражаться с идеальным воином, и то она проиграла по собственному незнанию. О Скатах и говорить ни о чем. В этой девушке сошлись все благодетели мира. Красота, ум, мудрость и сила. Именно королева страны теней, как никто другой, знает себе цену, и ведет она себя соответственно. Скатах стала для Артурии явным примером того, кем может стать по-настоящему сильная женщина. Но это Севилья и Скатах сильные, когда же Артурия пока еще ребенок. Девочка встала на верный путь, но никто не говорил, что он будет легким. Намного тяжелее быть сильной женщиной, чем сильным мужчиной, ведь все нынешнее общество изначально видит в мужчинах лидеров, когда о благополучии женщины пекутся разве что близкие. Оставшись мальчиком, путь Артурии будет не таким трудным, однако привкус вранья все равно будет отравлять ее жизнь. Став девочкой, она полностью отринет путь лжи. Да, такая дорога полна неожиданных поворотов и препятствий, но в конце, если она сумеет пройти весь этот путь, она станет той, кем по-настоящему сможет гордиться Скатах. Как я уже сказала, Артурия медлила с ответом, упершись взглядом в письменный стол. «Ты знаешь мой ответ. Ты спрашивала совет у меня и у убийцы, но ты так и не обратилась к Мате». Лицо Артурии скривилось, как у мученика перед смертью. «Мате самый близкий тебе человек», — Скатах встала с кресла. «Посоветуйся, поговори с ним, и тогда ты все для себя решишь. Вы оба», — проходя мимо, наставница слегка провела рукой по плечу ученицы, — будущие опоры твоей страны. Научись искать помощь у тех, кому всецело доверяешь, — после чего направилась на выход из библиотеки, оставляя юную королеву в одиночестве со своими мыслями. «Ведь я не смогу быть все время рядом», — последние слова пронесли у нее в голове. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о финальной битве королевы страны теней с идеальным воином. https://vk.com/184376501. Самоопределение. Девочка сосредоточенно вчитывалась в рукопись. Хороший ученик продолжает заниматься даже после уроков. Вот и она добросовестно учит домашние материалы или, как говорят в современности, делает домашние задания. Скатах пытается обучить ее всему в быстром темпе, поэтому и домашки она задает не так уж и мало. Мерлин научил маленькую королеву зубрежке. Только благодаря зубрежке она до сих пор может поддерживать этот бешеный темп, однако сейчас слова будто бы не хотели лезть в голову. Глаза видели эти красиво обведенные буквы. Глаза-то видели, но мозг атрофировался. Артурия силилась воспринять информацию, но текст рукописи словно ни в какую не запоминался. Ну вот хоть убей, но она ни черта не может запомнить. Конечно, и до этого были моменты, когда зубрежка давалась ей с трудом, тем не менее хоть что-то Пендрагон да запоминала, а сейчас она тупо пялится в книгу уже битый час. Она корпит над одной гребаной страницей непростительно много времени. И, черт возьми, девочка прекрасно понимает, почему ей никак не удается сосредоточиться. Все из-за разговора прямо перед концом занятий. Ну вот, нужно было Скатах поднять эту тему, ведь дела наконец наладились. Казалось бы, наладились. Артурия громко рухнула головой прямо на рукопись, после чего резко откинулась назад на стул, схватившись за ушибленный лоб. На лбу дал о себе знать прыщик, который тут же заболел, когда неаккуратная маленькая королева позволила себе сие неучтивые действия. Все из-за этого прыща, который теперь болезненно ноет на лбу. У нее на лбу. Тело прямо-таки дрожало в странном порыве недовольства. Она вот прямо сейчас порывалась схватить учебник и просто разорвать его на множество мелких листиков, а потом вышвырнуть весь этот мусор в окно. Артурия уже даже схватилась за книгу, но вовремя остановилась, приложив титанические усилия, чтобы взять себя в руки. Изо рта вырвался протяжный полустон-полувыдох. Книга безопасно вернулась на стол, Артурия же распласталась на стуле. Как же ее все бесит. Бесит то, что она ничего не может выучить. Бесит Скатах, которая снова подняла ту тему. Однако наставница права, все эти чувства. Давно ли она стала такой эмоционально нестабильной? Скатах хочет помочь, но это все равно ее бесит. На моих глазах выросло много детей. В твоем возрасте они становились непослушными и упрямыми. Их эго бьет ключом из юных тел, а неокрепший ум не может сдержать дух молодости. Совсем как ты вчера, вспомнились слова королевы страны теней. Все так, как в тот день, когда она позволила себе нагрубить Матеа. Теперь раздраженность сменилась на стыд. Все-таки Скатах права. Вся проблема не в Матеа, и уж тем более не в Скатах, а в ней самой. Она созналась во всем Матеа, который принял ее страшную тайну. С другой стороны, не следовало останавливаться на достигнутом. Но разве она может снять с себя заклятие? Точнее, имеет ли она на это право? Мерлин и отец сделали из нее мальчика лишь для того, чтобы в будущем в престолонаследии не было проблем. Только мужчина может править Британией. Никто не будет воспринимать женщину-монарха всерьез. Поэтому Артурия не может, ну не может снять заклятие. Но что тогда Матеа? Да, Матеа знает о настоящем поле подопечной, вот только по факту Артурия так и осталась мальчиком. Матеа, как сказала Скатах, не покинет свою юную королеву. Идеальный воин бесконечно предан ей, но что насчет любви? Без сомнения он любит Артурию, но, скорее, как брата или сестренку. Он просто не видит в ней партнера по жизни, когда же Артурия напротив втрескалась в него по уши. Она стыдливо прикрыла руками лицо, поражаясь самой себе. Теперь вопрос стоит не только в долге перед родиной, в дело вмешалась любовь. С одной стороны, Британия, с другой, любимый мужчина. Она еще слишком неопытна во всех этих любовных штучках, оттого ей страшно. По-настоящему страшно. Возможно, Скатах бы поделилась с ней женскими секретами, правда в нынешних условиях она вряд ли это сделает хотя бы потому, что просто незачем. Мальчику вряд ли когда-нибудь удастся соблазнить взрослого парня. И снова вопрос упирается в долг перед родиной и любовью. В такие моменты совет со стороны мог бы помочь. Возможно, подсказа от Скатах или Севили подтолкнула бы ее в нужную сторону. Вот почему Скатах сразу сказала ей обратиться к Матеа. Действительно, все это время она полагалась только на Скатах и Севилю, людей, с которыми девочка знакома меньше года. Когда же с Матеа она прожила уже достаточно долго? Матеа стал для нее опорой, тогда почему она перестала просить у него советы? Из-за его тупости и невежественности? Вовсе нет, просто возникшие вопросы уж Матеа точно не смог бы решить. Наверное, только из-за этого королева страны теней протянула ей руку помощи. Сейчас же Скатах настойчиво рекомендует обратиться именно к первому рыцарю. Ха-ах! Артурия громко хлопнула ладонями по столу, отчего книга и пергаменты рядом испуганно подпрыгнули. Ну вот придет она к нему и что дальше? Спросит, будет ли он с ней, если она станет девочкой? Это же так глупо. А про Британию? Как Матеа поможет занять женщине трон? В этом бы ей помогла Скатах, но Матеа здесь бесполезен. И тут девочка вздрогнула. Как она может так думать? Какое право она имеет, чтобы называть человека, который вложил в нее больше всего сил, труда, заботы и времени, даже больше, чем собственный отец, бесполезным? Однажды Скатах отругала ее за это и, как видно, маленькая королева плохо усвоила урок. Похоже, она и вправду меняется. Артурия повесила голову, губы исказились в горестную линию. Матеа не бесполезен, это его госпожа глупая. Глупая потому, что до сих пор не может решиться. Слабая потому, что не может довести дело до конца. Поэтому она вновь прислушается к мудрости Скатах и пойдет к Матеа. Она просто придет к нему и поговорит с ним, этого будет вполне достаточно. Лишь после долгой мучительной рефлексии разбушевавшиеся из-за заклинания гормоны успокоились. Артурия затушила свечу, встала со стула, не забыв задвинуть его под стол, вышла в коридор, подошла к соседней двери и уставилась на нее. Сейчас все решится. По сути, сейчас решается дальнейшая судьба Британии. Наверняка, если бы об этом узнал отец, то он был волосы рвал на голове, ведь судьбу его любимой страны сейчас решает изгнанный из королевского двора печально известный рыцарь-неудачник, Матеотик Кири. Вот что называется иронией жизни. Артурия постучала в дверь, как подобает воспитанному ребенку, и только после этого приоткрыла ее и украдкой заглянула внутрь. В целом комната парня ничем не отличалась от ее комнаты. Такое небольшое, скромно обставленное во всех смыслах помещение. Тут было все для существования, будь то кровать, сундук, да стол со стулом. Так называемые спартанские условия наяву. Зато такой подход позволяет Артурии целиком и полностью сосредоточиться на учебе. Разве что узкое окошко наружу чуть разнообразит здешнюю строгость. Да-да, Матео тут же обернулся на стуле. О, мой миленький трап. Чтобы затем полностью повернуться к ней, даря маленькой королеве все свое внимание. Ты не наелась? Хочешь устроить ночной дожор? Пока никто не видит, заговорчески прищурил глаза он. Хи-хи-хи, Артурия просто не могла не посмеяться такой приятной реакцией своего первого рыцаря. Нет, она зашла к нему. Вот он сидит перед ней, такой красивый и одновременно с этим мужественный. Его зеленые глаза казались ей дороже всяких драгоценных камней. Его улыбка бесценным подарком судьбы, которая свела их вместе. Он сидит прямо перед ней, ее первый настоящий рыцарь, хоть и в обычной крестьянской одежде, но это простительно, лишь бы он всегда была рядом с ней. Я не отвлекаю тебя, само собой разумеющийся вопрос. Конечно нет, Матео хмыкнул на столь нелепый вопрос. Для нее у него всегда найдется время. Она робко вошла в его комнату. Сердце бешено колотилось, вот-вот норовя выскочить из груди. Хоть комнаты одинаковы, ей казалось, что она очутилась в совершенно другом мире, не таком одиноком. Девочка неловко подошла к кровати и скованно на нее присела, косясь на деревянный стол, на котором Матео, что удивительно, делал записи. По крайней мере, открытая книга, перо и чернила явно на это указывали. И чтобы хоть как-то начать вопрос, она решила невзначай поинтересоваться, что же он там записывает. Ладно, на самом деле ей правда любопытно, что он делает. Чем занимаешься? Веду дневник. Он тут же схватил книгу и с гордостью представил ей свой проект. Чтобы следующие поколения доподлинно знали историю наших похождений. Теперь понятно, чем он занимается каждую ночь. Вроде бы Артурия должна поддержать его или хотя бы похвалить. Но, что будет с этой историей? Достойна ли судьба Артурии Пендрагон войти в анналы истории? Что-то она совсем в этом не уверена. Это будет история слабой и нерешительной личности, той самой личности, которая пришла в комнату первого рыцаря, а теперь сидит на кровати и молчит. Ее плечи осунулись, спина некрасиво ссутулилась. Что такое, мой миленький трап? Даже Матео заметил, что с ней что-то не так. Он встал, подошел к кровати и сел рядом с ней. Детское тело чуть покачнулось. Матео находился максимально близко к ней, но Артурии все равно было грустно. Почему все должно быть настолько сложно? Раньше было легко. Она росла в замке Эктора вместе с Матео, мальчиком, которого родители назвали в честь идеального воина. Затем она переехала к тому самому идеальному воину, с которым что ни день, то сказка. Когда они жили в том небольшом деревянном доме, ей все казалось по плечу. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. «Скучаешь по дому?» – спросил Матео. Почему-то на ум снова пришел деревянный домик. Не замок сэра Эктора, и уж тем более не королевский замок, а самый обычный домик на отшибе дороги. «Скучаю», — грустно проговорила она, — «очень скучаю». «Я тоже», — парень приобнял ее за плечи, чему маленькая королева ничуть не противилась, «но мы скоро вернемся». «Конечно, вряд ли мы будем жить в нашем старом доме, зато переберемся в королевский замок, место ее рождения и там, где она ни разу не была». Она видела его лишь раз издали во время прогулки с Матео-младшим и сэром Эктором. В королевском замке живут лишь подданные, рыцари и самые близкие к правителю люди. Матео считает, что Артурия точно займет престол, но на трон может взойти только мужчина. Поэтому, чтобы исполнить желание Матео, ей придется остаться мальчиком. Ведь если она станет девочкой, то шансы взойти на престол стремятся к нулю. Разве не за этим она сюда пришла, чтобы поговорить с ним, а не решать все самой? 5 минут назад Артурия решилась, однако сейчас, сидя на кровати, когда первый рыцарь обнимает ее за плечи, вся былая удаль напрочь исчезла. Главное, учись хорошо, а со всем остальным мы справимся вместе. И как мы это сделаем? Тихо спросила Пендрагон, ухватившись за последние слова, как за якорь. Пока не знаю, но как-нибудь да сделаем. Почему-то туманный ответ звучал максимально уверенно. Да брось, ты ж Артурия Пендрагон. Та, кто вытащит меч из камня. Экскалибур. Экскалибур, девочка понятия не имела, о чем он говорит. Меч из камня, который ты непременно вытащишь, ведь более достойного тебя человека не сыскать на все белом свете. Поддержка давила на нее, похвала уж тем более. В любом другом случае она бы расплылась в улыбке, но сейчас девочка вылезла из объятия и встала напротив него. Кого он сейчас обнимал? Мальчика или девочку? Девочку в теле мальчика. Останется ли она такой? Если да, то ей придется позабыть об этих объятиях, ведь это будет неправильно. Артуре и правда нравится, когда Мате касается ее, однако сейчас, с этим все сложно. Так, блин, он хлопнул рукой об колено, что происходит? Мне вот вся эта ситуация до боли напоминает твою болезнь. Помнишь, когда ты заболела, ты проболталась о Мерлине? Хорошо помнит. Тогда она впервые поняла, что жизнь сложная штука. Мерлин – неоднозначная личность. Придворный маг занимался обучением будущего монарха во сне, а затем Артурия узнала о неприязни Мате к нему. Тогда она испугалась, что тайные занятия магией поставят на их отношениях крест. На самом деле такое могло бы произойти. К счастью, все закончилось относительно хорошо. Мате прекрасно помнит странное поведение подопечной перед самой болезнью, когда она казалась замкнутой и угрюмой, и, черт возьми, сейчас она подает те же признаки. «Помню», — поджала губы она, — «так что ты хочешь мне сказать? Поговори со мной, обещаю, я не буду злиться. Мы все обсудим и придем к какому-нибудь кацентуру каненцуру кхм, выводу». Мате точно хотел казаться более зрелым в ее глазах, подобрав какое-то сложное слово, но у него не получилось. «Я девочка», — неуверенно начала она. «Ну это я уже знаю», — почесал нос Тиккери. «Но девочка не может стать правителем Британии». «Конечно, не может. Ты для этого еще должна вырасти», как ни в чем не бывало, ответил он. «Нет, Мате». Артурия не заметила, как повысила голос. «Ты не понимаешь. Только мужчина может стать королем. Если я сниму с себя заклятие, то превращусь обратно в девочку. А женщина не может быть королем. Не может. Поэтому я не знаю, что мне делать». Хоть она стиснула зубы и сомкнула кулаки, почему-то на душе стало легче. Наконец она смогла вздохнуть с облегчением. Последние заржавевшие замки незаметно упали на пол, но те цепи, которые они держали, все еще сковывали ее. Рассказать-то она рассказала, но на этом все не закончилось. Необходимо принять последнее волевое решение, которое навсегда изменит всю жизнь одной заколдованной девочки. Она либо навсегда останется мальчиком, либо вновь станет девочкой. На самом деле это большой поворот во всей хронике знаменитого основателя Камелота и истории в общем. Просто никто из них об этом не знает. Мате, может быть, догадывается, не больше.